Признание и пироги. Одноэтажное здание персикового цвета с яркой неоновой вывеской в виде пончика встретило нас звонким колокольчиком на двери, из которой вышли сразу несколько посетителей. Проводив их любопытным взглядом, я произнесла: «Какое популярное место!» «В Гост-Харборе любят сладкое», — объяснил Итан. «Каждый второй — настоящий сладкоежка». «Лучше бы я этого не знала». Покачав головой, я распахнула дверь в кондитерскую. «Идем, пришло время узнать своего врага поближе». Рассмеявшись, Итан последовал за мной. Когда мы оказались внутри, он подошел к витрине и улыбнулся. «Чему ты радуешься?» — поинтересовалась я, прильнув к стеклу. «У них есть пирог с орехами пекан», — радостно сообщил он, указав на тарелку с десертом. «Серьезно? Ты любишь этот ужасно сладкий, просто приторный пирог?» «Люблю», — подтвердил Итан с детским восторгом, разглядывая витрину. «Быть того не может». «Чего желаете, молодые люди?» — спросила пожилая женщина, появившаяся перед нами. На ней был фартук с надписью «Сказка начинается здесь» и бейджик с именем Лили. «Мне, пожалуйста, кусок пирога с орехами пекан», — сказал Итан. «А ей?» «Я буду сникер-дудл». Вид печенья, в состав которого входят мука, жир, сахар и соль, обваливается в коричневом сахаре. «Вупи-пай?» Вид десерта из нескольких выпуклых коржей, между которыми проложена кремообразная начинка. «И ванильный молочный коктейль», — продиктовала я заказ. «Мне тоже коктейль», — добавил Итан. «Только шоколадный». «Можете занять свободный столик. Принесу ваш заказ через несколько минут», — пообещала Лили. «Где хочешь сесть?» — спросила я Итана, разглядывая уютное помещение в персиковых тонах. «Давай вон там», — указал Итан на столик в самом углу. «Там нас никто не будет видеть». «А мы от кого-то прячемся?» «Мы прогуливаем школу». «Ну и что?» «Не хотелось бы наткнуться на знакомых». «Почему?» «Просто не люблю вести эти дурацкие непринужденные беседы, когда приходится быть вежливым и изображать радость от встречи». «О, понимающе улыбнулась я. «Тоже это ненавижу. А мы, оказывается, похожи». «Ты этого совсем не ожидала, да?» — спросил Итан. «Как будто ты ожидал», — парировала я, глядя по сторонам. Мы устроились за белоснежным столиком возле картины с ярко-розовым фламинго. «Я никогда не думал о тебе плохо». «А?» «Благодаря Мэри я всегда знал тебя немного лучше, чем ты меня». «Это очень несправедливо». «Так и есть», — признал Итан. «До того, как ты впервые пришла в школу, мне нравилось думать, что мы подружимся». Я удивилась так сильно, что, резко подавшись вперед, больно ударилась локтем о край стола. «Ай!» «Сильно ушиблась», — забеспокоился он, приложив ладонь к моему локтю. «Все нормально». Неловко отстранившись, я огляделась по сторонам. «Где же наш заказ? Обещали принести через несколько минут». «В воспоминаниях Мэри ты была очень классной», — продолжил Итан. «Когда я заботился о Джеральде, мне постоянно виделись обрывки вашей жизни, когда ты гостила у тети. Наблюдая за тем, как вы проводите вместе время, слыша ваш счастливый смех, я... Не знаю, Лидия. Наверное, я просто очень проникся вашими взаимоотношениями. Когда ты переехала в Гост-Харбор, мне казалось, что я очень хорошо знаю тебя. Но для тебя я был всего лишь посторонним и... Как ты там меня назвала? Шарлатаном? Да, точно. Чужак и шарлатан, с которым ты не хотела бы иметь ничего общего». «Извини, что называла тебя шарлатаном». Виновато опустив голову, я взглянула на сложенные на коленях ладони. На запястье остался небольшой красный след после того, как мы с Итаном держались за руки, и я улыбнулась, вспомнив о том, как мы вместе сбежали из школы. Он и я против всех. «Да ничего, ты же не знала, что я не вру», — успокоил меня Итан. Заметив мой сосредоточенный на руках взгляд, он наклонился. «Ты не до конца смыла улики, мисс Мур. Из-за тебя нас поймают и арестуют». «Дурак!» — рассмеялась я и толкнула его в плечо. Мы сидели на плюшевом бежевом диванчике и выглядели как смущенная парочка на свидании. Было приятно забыть о расследовании, за которое мы взялись, и побыть нормальными подростками. Насколько это вообще возможно, учитывая, что один из нас общается с умершими? «Что ты, кстати, решила?» — спросил Итан. «Нам следует прекратить? Оставить дело полиции?» Этим утром мой папа был очень подавлен. Вспомнив расстроенное лицо отца, я вздохнула. Я знаю это его выражение. Он в тупике и понятия не имеет, что делать дальше. «По крайней мере, мы не одиноки. Если даже полиция не знает, как найти убийцу, то нам точно не в чем себя винить». «Но у полиции нет медиума», — озвучила я наш главный козырь. «У них нет тебя, Итан». «Скажешь тоже», — отмахнулся он, застенчиво улыбнувшись. «От меня никакого толку». «Нам нужен дух, который видел убийство мистера Фокса. Как думаешь, мы сможем такого найти?» «Лидия, духи не слоняются просто так по улицам. Если они и задерживаются на этой стороне, то по какой-то веской причине. Больше их обычно ничего не интересует. Вряд ли мы найдем духа, который укажет нам на убийцу». «А рядом с Габриэлем Фоксом не было какого-нибудь мертвого родственника?» «Я уже подумал об этом, но нет. Его покойные родители обрели покой и на земле в ту ночь не появлялись». «Ваш заказ», — сообщила подошедшая к нам Лили. Она запыхалась. Оглядевшись, я увидела, что зал полон. Похоже, персонал зашивается. «Блин, могли бы отдать парочку клиентов мне. Жалко им, что ли?» «Спасибо», — одновременно поблагодарили мы ее. С отвращением взглянув на пирог, который заказал Итан, я с трудом сдержалась, чтобы не скорчить гримасу. «Мне его мама готовила», — вдруг сказал он, а его десертная ложка зависла над треугольным куском. «Мои силы, они перешли ко мне от нее, когда она умерла». «Соболезную, Итан». У меня задрожала нижняя губа, как случается всякий раз, когда мне становится невыносимо грустно, так что хочется расплакаться. «Прости, что критикую твой любимый пирог». «Ничего, ты права», — хмыкнул он. «В нем слишком много сахара. Но когда я чувствую во рту этот карамельный крем и орехи, меня уносит в детство. Люблю это ощущение. Оно потрясающее». «Понимаю. Когда сталкиваюсь с тем, что связано с тетей, я будто переношусь в прошлое, и на мгновение кажется, что она по-прежнему жива». «Терять близких — это отстой. Ненавижу за это жизнь». «Но у тебя есть возможность видеть их даже после смерти», — тихо заметила я. «Это все только усложняет. Ты должен отпустить этого человека, позволить ему обрести покой, но не можешь. А в моем случае это еще сложнее, потому что я вынужден прощаться дважды». «Когда поняла, какими силами ты обладаешь, я тебе немного позавидовала», — призналась я. «Но теперь начинаю думать, что твои способности похожи на проклятие». «Дар или проклятие, на эту тему можно спорить бесконечно. Но лучше давай есть». «Да», — улыбнулась я, придвигая к себе тарелку с вупи-паем. «Приступим». «Ну как, огласите ваш вердикт, мисс Мур», — попросил Итан, когда я расправилась со всеми заказанными десертами и коктейлем. «Редкостная отрава», — сказала я, поморщившись. «Не ври», — рассмеялся он. «Никогда не видел, чтобы люди ели с таким удовольствием». «Ладно, ладно», — подняла я руки. «Сдаюсь, это очень вкусно, чертовски вкусно. Пальчики оближешь. Короче, признаю поражение и готова капитулировать». «Твои кукисы с шоколадом тоже хороши». Итан потянулся за еще одним печеньем. Несколькими минутами ранее я достала контейнер, чтобы мы могли их доесть. хороши, но, видимо, недостаточно, чтобы конкурировать со здешними десертами. Уверена, будь я на голову выше местных кондитеров, ребята из школы не смогли бы устоять». «Какие ровные кукисы», — сказала проходящая мимо Лили с горой пустых подносов в руках. «Где купили?» «Нигде», — ответил Итан. «Лидия их испекла». «Лидия, это я», — представилась я, приподнявшись с места. «Здравствуйте». «Лидия Мур», — уточнила женщина. «Ну вот, дурная слава обо мне дошла и досюда. Непроизвольно выпрямившись, я гордо вздернула подбородок. «Да, это я». «Моя внучка была на твоей вечеринке». «Только не это». «Сказала, что твое тыквенное печенье — это лучшее, что она ела в жизни». «Стоп, что? Ей понравилось мое тыквенное печенье?» — переспросила я. «Да, она осталась в восторге», — кивнула Лили. «А ведь она буквально выросла в этой кондитерской и чего только не пробовала». «Ого, рада слышать». Я была настолько потрясена услышанным, что не могла найти подходящих слов. Конечно, мне и раньше говорили, что я вкусно готовлю, но услышать, что кто-то считает мою выпечку лучшей в жизни, это отдельный вид удовольствия. «Она кондитер», — добавил Итан. «Готов поспорить, что в будущем Лидия составит вам нехилую конкуренцию». «Буду с нетерпением ждать», — добродушно улыбнулась женщина, с интересом разглядывая мое лицо. «А ты случайно не ищешь подработку? Мне нужна еще одна помощница». «Подработку?» — растерялась я. «Ну, не знаю. А что надо делать?» «Много чего. Работать в зале, на кассе, помогать на кухне». «А готовить я буду?» «Посмотрим, на что ты способна, и тогда решим». «Мне нужно пройти собеседование или типа того?» уточнила я, от волнения вжавшись в спинку дивана. «Приходи в понедельник ближе к закрытию, поболтаем». «Хорошо», — пискнула я. «До понедельника». «Приятного отдыха, молодые люди», — пожелала она, прежде чем снова умчаться по делам. «Ничего себе, Лиц!» — улыбнулся Итан. «У тебя будет работа». «Да, но это не совсем то, что мне нужно», — засомневалась я. «А по-моему, это неплохая идея. Это место лучше всего подходит для старта твоей карьеры кондитера». «Может, ты и прав, но как же наше дело?» «А что с ним?» «У меня совсем не останется на него времени». «Расследование не будет длиться вечно. Рано или поздно ты вернешься к обычной жизни. Лучше подумать о своем будущем уже сейчас». «Да, но я и с тобой не смогу часто видеться». Улыбнувшись, Итан потянулся за коктейлем. «Обещаю заходить отвлекать тебя от работы». «Хорошо», — обрадовалась я. «Только у меня будет одна просьба». «Без проблем. Какая?» «На витрине меня всегда должен ждать кусок пирога с орехами пекан». Я рассмеялась. «А если его купит кто-то другой?» «Ты должна сохранить его для меня, Лидия. Таковы мои условия». «Боже!» Продолжала я смеяться. «Ладно, обещаю делать все, что в моих силах». «Точно?» «Точно. Клянусь, враги не заполучат твой пирог». «Спасибо, Лиц», — ухмыльнулся он. «Знал, что могу на тебя положиться». Прогуливаясь по улицам Гост-Харбора, мы говорили о чем угодно, только не об убийстве мистера Фокса. И мне вдруг начало казаться, что мы упускаем что-то важное. Когда наши голоса смолкали, я прокручивала в голове все, что нам удалось узнать за эти дни, и пыталась нащупать хоть одну зацепку. «Видишь тот дом?» — вдруг спросил Итан. «А?» Проследив за его взглядом, я заметила двухэтажный деревянный дом, выглядящий так, будто он готов разваливаться от малейшего порыва ветра. «А что с ним?» «Семья, которая жила здесь раньше, уехала много лет назад. Они почему-то не продали участок, и дом остался пустовать. В городе считают, что в нем живут привидения, поэтому бывшие владельцы уехали, а новые так и не нашлись. В детстве мы с Эштоном постоянно прибегали сюда и спорили, чья сегодня очередь стучать в дверь. «Неужели ты тоже боялся привидений?» Скептически приподняла я брови. «Мама была сильным медиумом, но скрывала это от меня, поэтому я понятия не имел, что духи реальны. И уж точно не знал, что мне не стоит бояться их. Так что, да, я ужасно трусил перед этим местом». «Вот как», — понимающе кивнула я. «Ну и что в итоге? Тут правда обитают привидения?» «Не, я так удивился, когда понял, что здесь никого нет». «Могу представить». «Но в городе и правда есть дом, который лучше обходить стороной». «Какой?» — встрепенулась я. От слов Итана у меня по коже побежали мурашки. «По соседству с Гевином Уилсоном есть заброшенный особняк. Не видела его?» «Видела. Жуткое место». «Правда жуткое», — согласился он. «Даже мне там не по себе». «Почему?» «Из-за огромного количества духов, которые живут в этом доме на протяжении многих лет». «И откуда они там?» «Я точно не знаю», — признался Итан, запустив пальцы во взъерошенные темные волосы. «Возможно, причина в месте, на котором он стоит. Или в одном из бывших владельцев, который призывал потусторонние силы в свое жилище». «Кошмар», — пробормотала я, поежившись. Пройдя немного вперед, я вдруг вспомнила фразу, которую обронил Гевин Уилсон, и резко остановилась на месте. Он сказал, что в том районе опасно. «Кто?» — не понял Итан. «Гевин Уилсон посоветовал мне не ходить по улице, где он живет. Сказал, это опасно, потому что в том районе случались плохие вещи. Ты знаешь, о чем он говорил?» «Это окраина города, поэтому там и небезопасно. В таких местах обычно тусуется всякий сброд». «Странно. Мне показалось, он говорил о чем-то конкретном». «Можем поискать в сводках новостей», — предложил Итан. «Может, что-то и случалось, но я этого не помню или не застал». «Да, давай поищем». «Ладно, займусь этим вечером. Напишу тебе, если что-то найду». «Хорошо, спасибо». «Значит, мы снова в деле?» «Ага», — неловко улыбнулась я. «Снова беремся за старое». «Не прошло и одного дня», — рассмеялся Итан, и мы двинулись прямо к моему дому.